Глава вторая. Радостные и успокоенные Грамотей и ребята уже собирались разбрестись кто куда, и Аля было открыла рот, чтобы спросить Грамотея, как им выбраться назад из учебника, но тут до них донеслись отчаянные крики: «Помогите! Помогите!» Все вздрогнули от неожиданности. «Что это?» — спросила Аля. «Кто-то зовет на помощь», — сказал Антон. «Кто бы это мог быть?» «С кем-то беда», — забеспокоился Грамотей. Истошные крики повторились. «За мной!» — скомандовал Грамотей. «Голос доносится с 37-й страницы!» Надо сказать, что 37-я страница выглядела очень странно. На одной ее половине, над обширным ржаным полем, светило солнышко, колосилась золотистая рожь, на краю поля цвела душистым цветом высокая липа, в ее кроне жужжали пчелы. Зато на другой половине рожь была уже сжата и даже убрана, под мелким осенним дождичком по стерне лениво расхаживали грачи. «Как же это может быть, чтобы одновременно и лето, и осень?» — удивилась Аля. Но Грамотей только махнул рукой. «Да не в этом дело. Это упражнение такое. Я тебе потом объясню». «Помогите! Помогите!» — не стихали крики о помощи. «Вон, смотрите!» — воскликнул Антон. «Под липой лежит огромный камень. Вопли несутся именно оттуда. Камни не умеют вопить», — заметил молчавший до сих пор Листик-Ластик. «Помогите! Освободите!» Не камень же это звал на помощь в самом-то деле. Но, тем не менее, все ринулись именно к камню и остановились, остолбенев. Молил о помощи, конечно, вовсе не сам камень, а кто-то, спрятанный под ним. А на камне корявым почерком была нанесена следующая надпись: «Пролежишь хоть целый год, ты лежи тихонько под, потому что мною ты положена. Ха-ха-ха, ты будешь тут, значит, люди не поймут, что о чем и что о ком изложено. Я толковый перепут, скоро орден мне дадут, будет жизнь моя прекрасно подытожена». «Перепут!» — с возмущением воскликнул Грамотей. Он попытался сдвинуть камень. Тот не подумал даже шевельнуться. «Ребята, навались!» — обратился он к Але и Антону. Но их усилий хватило, чтобы тяжеленный камень чуть двинулся, качнулся и опять встал на место. «Что ты таращишься, точно зритель в цирке? Помогай же, Листик-Ластик!» «Я маленький!» — робко отозвался Листик-Ластик. «У меня сил мало!» Но оказалось, что требовалось как раз еще совсем немного. Общими усилиями камень удалось отодвинуть в сторону. Из-под камня вылезло странное существо, все в слезах и перепачканное с ног до головы. «Подлежащее! Как ты тут очутилась?» — удивленно воскликнул Грамотей. «Как?» — отозвалось подлежащее, всклипывая. «Перепут меня сюда запихнул!» Подлежащее смахнуло слезы со щек тыльной стороной ладони, и лицо его стало еще грязнее. «Он заявил: раз ты подлежащее, так и лежи обязательно под, а без тебя ни одно предложение не будет иметь смысла, ведь подлежащее — это как раз то, о чем говорится в предложении. А Кляксич за это наградит меня орденом Большого Баламута, и не какой-нибудь, а второй степени». «И куда же он девался, этот перепут?» Подлежащее снова всхлипнуло. «Побежал искать сказуемое. Он и над ним учинит какое-нибудь безобразие. А без сказуемого не узнаешь, что я делаю или что сделаю. Ведь мы со сказуемым не какие-нибудь, а главные члены предложения». «Да что же это такое?» — начал было Грамотей, но не успел договорить. «Ой, сказуемое!» — вдруг вскричала подлежащая, бросаясь навстречу какому-то человечку, стремительно выскочившему из-за соседних кустов. Человечек бежал так быстро, что с размаху налетел на Антона. «Спрячьте меня! Спрячьте!» — вопил он. «За мной гонится перепут! Правда, кажется, он сбился со следа!» «Ну вот и хорошо!» — успокоил его Грамотей. Но человечек продолжал дрожать и никак не мог отдышаться после быстрого бега. «Если ты будешь таким трусишкой, то никаким ты главным членом предложения работать не сможешь», — сердито заметил Грамотей. «А каким же я буду?» «Второстепенным», — сердито буркнул Грамотей. «А ведь верно», — заметил Антон. «Юлия Викторовна нам объясняла, что бывают главные, а бывают второстепенные члены предложения. Это те, которые отвечают на вопросы «какой», «где» и «чего» и даже «о ком», «о чем», — подхватила Аля. Только она сказала, что подробно мы с ними будем знакомиться в третьем классе. А помнишь ту смешную песенку, которую мы пели на уроке? Вы еще и песенки поете на уроках, удивился Грамотей. А как же? С гордостью отозвались Аля и Антон. Грамматические. И они пропели дуэтом песенку, в которой есть и главные, и второстепенные члены предложения. Кот гуляет на дворе. Где? Дождик сыплет в сентябре. Когда? 5 грибов лежат в корзине. В чем? Подарили куклу Зине. Кому? Красный шарик улетел. Какой? Оставаться не хотел. Вот и все.